Глава 17. Обезболивающее, похоже, обладало достаточно сильным действием, просто приведя человека в сознание. Мутные от страданий глаза сконцентрировались на Игнате. «Кто ты? Кто ты такой?» — резко сменил тему раненый. «Что, блядь?» Пострадавший чуть приподнялся на локтях, тут же увидев свои собственные изуродованные ноги. На его бледном лице начала проявляться паника, грозившая поглотить разум. Игнат срочно понял, что ему надо заговорить, чтобы удержать его хотя бы в этом полубессознательном состоянии. «Я сотрудник Росталанта», — произнес находец, спокойно достав заламинированную карточку документа, похожую на водительские права. «Мы с отрядом спецназа направлены в зону чрезвычайной ситуации». Он не мог сказать, что пришел просто посмотреть, а желательно что-нибудь притырить себе. Резвый разум находил нужные ответы на ходу. Это оказалось несложно, ведь Игнат был почти своим. «Росталант, неудивительно». Летчик лишь мельком осмотрел показанный документ и откинулся на спину. «Все же это по вашей части». «Так что с Объектом 8?» — направил разговор к нужной теме Кедров. «Его потеряли?» Он ничего не знал об артефакте, приходилось импровизировать на ходу. «Сука, точно! Объект 8!» — почти со злобы прорычал раненый. «Парней потеряли! Задачу просрали!» «Да где он?» Игнат настаивал, беспокоясь, что в любой момент собеседник упадет в беспамятство. «Выжившие отступили с ним, кажется», — после паузы ответил военный. «Бор-2 их прикрыл. Я сказал Лёхе, чтоб улетал, иначе ему хана». Видимо, отголоски боли прорвались через блокаду анестезии, сбив мужчину с мысли. Кедров же, наблюдая, как тот быстро бледнеет, понял, что времени осталось совсем чуть-чуть. «Куда отступили выжившие?» — задал он вопрос. «Ответь, иначе им не помочь». «К запасной позиции», — наконец собрался с мыслями летчик. «Выход на связь должен произойти через 12 часов». «Где?» Видя, что раненый теряет сознание, снаходец быстро нашел на шатыре в разворошенной аптечке. Промокнув им ватку, поднес к носу пострадавшего. Кажется, подействовало. «Где позиция?» «Училище какое-то», — простонал мужчина. «Там рядом стадион, где объект 8 можно забрать вместе с выжившими». «Как попасть туда?» — спросил Игнат. «Быстрее, нам надо торопиться». Если бы не тяжелое состояние пострадавшего, тот, вероятно, давно бы начал сомневаться в полномочиях Кедрова. Хоть и в чем-то ситуация приносила пользу Хаоситу. «Не помню точно», — поморщился раненый. «Двойная дорога на востоке, с памятником еще. Чуть восточнее стадион. Повторная операция должна быть там. Они сказали, что переждут в ближнем университете. Он...» В этот момент какое-то особенно острое тревожное чувство резко надавило на разум Игната. Поднявшись, он осмотрелся. Увиденное не порадовало, приближались монстры. И ладно бы обычные твари, но где-то вдалеке двигалась сигнатура такой мощи, что снаходец ощутил страх. Он опустил голову и встретился взглядом с глазами летчика. «Идут, да». Несмотря на тяжелое состояние, тот неожиданно быстро все понял. «Твари, да?» «Да», — лишь кивнул Хаосит. «Монстры скоро будут здесь. Мне надо идти». Игнат ничего не мог сделать для военного. Более того, приходилось признать, гибель этого человека может уберечь от больших проблем с властями в будущем. Он ожидал, что военный станет просить или даже умолять спасти его, но, возможно, критическая ситуация позволила мужчине все осознать. Летчик лишь кивнул. «Дай мне... вон там». Он показал на экипировку, среди которой темнела тактическая кобура. Кедров молча достал из нее пистолет и вложил в руку раненому. «Меня Марат зовут», — произнес собеседник и сухо усмехнулся. «Пора принять еще один бой». Ситуация словно сошла с кадров какого-то пафосного боевика, где военные обороняли землю от пришельцев. В таких фильмах всегда имелось место для похожего трагического момента. К сожалению, сноходцу пришлось разочаровать Марата. «Скорость твари невероятна. Если не хочешь оказаться захваченным, то этот пистолет надо использовать по-другому». «Эх, и тут жопа», — вздохнул летчик, правильно поняв смысл сказанного. «Я понял. Спасибо». Больше Игнат не мог тратить времени. Он окутался аспектом сокрытия, форсировал физические характеристики и рванул из церкви. Уже когда Кедр убежал в ночи, под холодным дождем до него донесся отголосок выстрела. Последовав его совету, Марат не стал устраивать последний бой, предпочтя уйти из жизни без лишних мучений. Сноходец бежал со всех ног. Несмотря на обилие монстров, вокруг, кажется, стало тише. Исчезли бесконечное рычание, писк и прочие звуки, повсеместно издаваемые мутантами. Будто те боялись открывать пасть в присутствии своего босса или какого-то главного урода. Все эти соображения не прибавили Игнату оптимизма. Он бежал на недоступной человеку скорости. Вскоре он покинул парк, одним прыжком перемахнув через кованую ограду. На стук обуви по асфальту и стоящего рядом внедорожника выглянула удивленная морда твари. Получив хороший удар ледяным аспектом, монстр в ужасе забился внутрь. Хасиджа, не став больше терять на него времени, побежал в сторону. Только пробежав еще 15 минут и ощутив, что погони нет, он начал успокаиваться. Вокруг вновь ожил привычный город, где продолжалась смертельная битва между всевозможными тварями и людьми. Хасид осмотрелся по сторонам, ища место, чтобы передохнуть. Усиление физических характеристик, как и ускорение разума, нещадно сжирало ресурсы. Благо, с развитием из списка побочек хотя бы ушла мигрень. Взгляд зацепился за знакомый логотип «Пятерочки». В животе заурчало, а ноги начали ныть от усталости. Только сейчас Игнат вспомнил, что почти сутки на ногах. И не просто сутки спокойствия, а постоянного напряжения работы с навыками. Организм устал. «Магазин не разворовали. Да и продукты не успели прокиснуть. То, что надо», — подойдя ближе, отметил он. Сноходец находился на довольно узкой спокойной улице. Краем глаза, заметив движение, поднял голову, чтобы увидеть, как дернулась штора. Взор успел зафиксировать испуганное лицо ребенка, кажется, девочки. Сбросив в себя аспект сокрытия, чтобы не выглядеть пугающей тенью, он обратился к местным. Стекло было разбито, так что его точно должны услышать. «Эй!» — негромко крикнул сноходец, увидев, что окно приоткрыто. «Есть хотите?» Ожидаемо никто не ответил. «Все нормально, я из Росталанта», — произнес он. «Игнат Холод, знаете такого? Нас прислали, чтобы убивать монстров». На этот раз подействовало, послышалось шушуканье. «Правда, Холод?» — спросил детский голос. «Успокойся, Лена. Извините, пожалуйста», — перебила его женщина. «Нам действительно нужна помощь». После короткого разговора Кедр вошел в магазин. Здесь он в темпе наполнил две тележки необходимыми продуктами и прочими вещами. Прямо с ними он покинул магазин, обошел дом, подойдя к нужному подъезду. Металлическая дверь была заперта, но взор отметил энергетические сигнатуры за ней. Его уже ждали. «Это я», — негромко постучал он. «Все спокойно, тварей рядом нет». Дверь распахнулась. Его быстро пропустили внутрь, помогли втащить тележки и тут же заперлись обратно. Только когда плотно заблокировали вход, включили фонарики, освещая подъезд. На лестничной площадке стоялось десяток человек, похоже, устроивших коллективную оборону здания. Несколько из них были хаоситами. «Слабовато, конечно», — подумал Игнат, оценивая первый уровень совсем неразвитых способностей этих людей. Да и, судя по напуганным глазам, бойцами они не были. Продержали, скорее всего, не из-за защитников, а благодаря банальной удаче. Монстры просто не успели залезть сюда. «Здравствуйте», — произнес мужчина лет 40. «Спасибо вам большое». То ли смущаясь вида Игната, то ли еще по какой-то причине, он замолчал, из-за чего возникла неловкая пауза. «Я откололся от своего отряда», — разорвал повисшее молчание Игнат. «Приютите меня на пару часиков». «Да, конечно», — нашелся незнакомец. «Проходите на второй этаж, Мы и там в основном находимся. Кедрову представилась возможность увидеть происходящее в Краснодаре с новой стороны, не от лица военных, собранных в торопях и не понимающих толком, что происходит, не со стороны летчика, выполнявшего какие-то мутные приказы руководства. Теперь находится, видел случившееся глазами самой уязвимой, беззащитной стороны, простых людей. На втором этаже было людно. Напряженные гражданские просто сидели в подъезде и в коридорах прихожих. Кто-то украдкой в надежде увидеть связь заглядывал в телефон, иные тихо разговаривали. В целом же здесь разлилась атмосфера напряжения и тревоги. Подошедший Игнат чуть отвлек людей от тяжелых мыслей. На него смотрели со страхом и надеждой. Дети, прижавшиеся к родителям с доверием. Кедров огляделся. Окна в подъезде и квартирах были закрыты шторами, пакетами и другим хламом, вероятно, чтобы скрыть свет. Где-то стояли баррикады из мебели, но от твари это было смешное средство защиты. «Это Игнат Холод!» — привлек его внимание знакомый голос. Повернувшись, находец увидел девочку, выглядывающую из-за высокой женщины. «Здравствуйте, я Жанна», — первая обратилась незнакомка. «Спасибо, что помогли. Это поможет нам продержаться подольше». «Долго не понадобится», — ответил Игнат с уверенностью в голосе, которую не ощущал раньше. «Мы уже заняли окраины города. Завтра начнется глобальная чистка от этих мутантов». Говоря это все, он увидел, как загорается у людей в глазах надежда. Они отчаянно хотели верить, что вот чуть-чуть, и завтра, послезавтра все закончится. Что вновь встанут утром и пойдут на эту нелюбимую работу. Что унылая серая реальность, которую они так ругали, примет их в свое уютное бытие. «А скажите», — тут же вылезла женщина лет 40 вперед. «Когда до нас дойдут? И еще вот, у меня дочь на Черкасской». Не успела она договорить, как тут же посыпались еще и еще вопросы. Задавая их, люди отчаянно хотели услышать что-то воодушевляющее. «Да тихо вы!» — перебила их та самая женщина с девочкой. «Не видите, человек промок насквозь и устал». Все сконфуженно замолчали. Видок у Игната и правда был еще тот. В мокрой экипировке, успевший где-то вывозиться в грязи и крови, он выглядел солдатом, пережившим тяжелое сражение. «Спасибо», — кивнул Хаосит. «Где я могу снять одежду, чтобы просушить? Неплохо бы еще поесть». Его завели в квартиру и проводили в ванную. Судя по размерам, жили здесь люди не бедные. Кедров наконец получил возможность снять промокший ратник и дать отдых телу. Еще недавно он бы уже подхватил простуду от такого отношения к организму. Сейчас же лишь испытывал дискомфорт. Вытеревшись влажными полотенцами, он облачился в чистый халат. Снаружи его уже ждало аппетитное варево, приготовленное на газовой туристической плите. Наконец-то можно было поесть. Пока Игната не отвлекали, поэтому появилось время обдумать информацию, полученную от летчика. К сожалению, что такое Объект-8, Хаосит так и не узнал. Задать этот вопрос означало выдать себя как незамешанного в деле чужака. Да из чего военному вообще знать ответ? Он лишь исполнитель, получивший задание на эвакуацию. «Могут ли события здесь быть связанными с этим артефактом?» Задал снаходец себе еще один вопрос. Ранее Кедров, как-то не задумываясь, сразу решил, что все происходит из-за аномалии. Но теперь у него появились сомнения. К сожалению, найти решение здесь также не получалось. Впрочем, Хаосит в последнее время уже привык, что вопросов всегда больше, чем ответов. Поэтому отнесся к ситуации философски. Он лишь знал, что твари определенно охотятся за объектом. И в этом противостоянии с военными счет был определенно не в пользу последних. Если Игнат хочет увидеть артефакт, то следует поторопиться. «У меня есть наводки. Ими надо заняться». «Прошу прощения», — привлек Кедров к себе внимание окружающих. «Не могли бы вы сориентировать меня?» Он аккуратно рассказал об ориентирах, описанных летчиком. Дело шло туго. Без привычных Google-карт люди путались и затруднялись выдать хоть какую-то информацию. Единственное, Игнат выяснил про упомянутый военным памятник. На этом успехи по получению информации закончились. «Ладно, хоть какая-то ниточка есть. Главное, я примерно понял район. Дальше буду надеяться на взор», — отметил он, слушая сбивчивое объяснение. После еды мужчину потянуло в сон. Неудивительно, измотался он изрядно. Подумав, что приходить на место уставшим опасно, да и просто глупо, он позволил себе 3 часа отдыха. Что бы ни случилось дальше, это дело Хаосид хотел закрыть до новой эвакуации. Игната мягко потрясли за плечо. Лишь в последний момент он подавил импульс перехватить руку на болевой и вскочить. Открыв глаза, мужчина увидел Жанну, в квартире которой остался на отдых. Совсем рядом спала ее дочь. «Вы просили разбудить вас», — шепотом сказала женщина. «Спасибо», — кивнул Кендров. «Да, мне уже пора». «Может, еще останетесь? Одежда еще не просохла». «Ничего, на мне быстрее высохнет». Умывшись из тазика, сноходец получил свою экипировку. К удивлению, ее успели почистить и даже подшить неизвестно, как полученные дырки. Тепло поблагодарив женщину, Игнат быстро оделся. И правда, не успевши высохнуть, амуниция неприятно холодила тело. Покинув квартиру, Игнат вышел в подъезд. Дальше все было быстро. Сонные часовые с явным страхом открыли дверь, и вот он вновь стоит на холодной промозглой улице. «Ладно, хоть дождь закончился». Неожиданно мужчина себя поймал на смутном ощущении, будто новая реальность навсегда теснила старую. Не будет больше теплого номера, посиделок на фудкорте и прочих благ спокойной жизни. Нет, теперь только заполненная опасностью холодная ночь в постапокалиптическом городе и бесконечные битвы, бег и борьба. «Тьфу, бля! Хорош ярней мозги забивать!» Окутавшись аспектом сокрытия, Хаосид покинул двор, сразу взяв направление в сторону ориентиров. В этот раз двигался не спеша. Не стоило тратить силы, впереди могло ждать неизвестно что. Через полчаса он нашел памятник. Это дало понимание, что Игнат идет по верному пути. Вот с дальнейшими ориентирами возникли проблемы. Хаосид надеялся, что обнаружит людей по шуму или звуку стрельбы, но ошибся. Местность в районе поисков оказалась довольно спокойной. Даже мутанты здесь не шумели. Помогло совсем другое. В какой-то момент Игнат через взор обнаружил свечение. Появилось оно из-за концентрации энергии высокой плотности. «Объект 8. Может ли это быть он?» Он ускорился, двигаясь вдоль многополосной дороги. Спустя несколько минут понял, что не ошибся. «Вот оно. Именно про него говорил летчик», — подумал Игнат, смотря на квадратное поле, похожее на спортивную площадку. Наконец-то он увидел и сигнатуру людей. Несколько человек укрепились в крупном 2-этажном кирпичном здании с кованой оградой. Выглядывая из окон 2-го этажа, они наблюдали за округой. Даже издалека Кедр увидел, как измучены эти люди, пребывающие на пороге истощения. Приблизившись, Кедров убедился, что ситуация для защитников проблемна. Кажется, их не обнаружили, но монстров в округе хватало. Возможно, дело было в той самой энергии, разлитой в воздухе. Испускаемым артефактом она привлекала к себе внимание мутантов. Прячась между сбившимися в пробку машинами, снаходец тенью метнулся к зданию, где прятались люди. Внутрь он быстро пролез через разбитое окно. Наконец-то объект 8 был найден. К сожалению, успеха в своих поисках добился не он один. —